Радиофицированные ходоки-милиционеры с интересом и надеждой поглядывали на них. А ведь не были собеседники пьяными. Не те сосуды опрокинули они под птицу и маслины. Но словно бы неприятеля видел теперь перед собой Михаил Никифорович. Все слова Батурина казались ему обидными, неверными, чуть ли не опасными для человечества. «Опять ты тычешь своей лабораторией», — кипятился Михаил Никифорович. «Не там ищете, не там. Вся история рода Лескова — это история приспособления человеческого организма к травам, растениям. У нас с ними одна биохимия, мы живые, и растения живые». «Ты латынь-то помнишь еще?» — спрашивал его Батурин. «Наверное, не хуже тебя. Что же мне было забывать-то ее? Ну так мне латынью или отечественными словами напомнить истину? От смерти нет в саду трав. Нет, Миша, нет их. Хочешь громить порядки в мироздании? Громи. И все равно ты не прав. Не прав. Надо найти что-то такое, чтобы всем помочь. И сразу. Но поищи. И поищу. Ну и найди. И найду». На этот раз Батурин не ответил, а поглядел на Михаила Никифоровича по-иному, как бы жалеючи однокашника. «Что-то ты, Михаил Никифорович, разошелся», — сказал он. «Или тебя волхвы посетили? Или какой-то волшебник обещал спуститься к тебе?» «Какой волшебник?» Михаил Никифорович взглянул на Батурина настороженно, чуть ли не с испугом. «С чего ты взял? Какой еще волшебник?» «Я не знаю», — усмехнулся Батурин. «Какой волшебник?» «Может, и не волшебник даже, а, предположим, всемогущий демиург. Или развитой пришелец со сверхвозможностями». «Нет никаких волшебников», — быстро сказал Михаил Никифорович, оглянувшись при этом. «То-то и оно, что нет», — назидательно произнес Батурин. «А потому и милости прошу в нашу лабораторию». «Нет никаких волшебников», — повторил зачем-то Михаил Никифорович. «И хватит. И прекрати». Однако прекратить был намерен сам Михаил Никифорович. Он забормотал тут же про чрезвычайные дела, повернулся, руку забыв протянуть на прощание, и пошел к остановке 9-го троллейбуса. Батурин кричал ему что-то вслед, напоминал свой адрес и номер телефона, а Михаил Никифорович будто бегством спасался. Затейница Любовь Николаевна прохлаждалась в московских кущах. Или где еще? А похоже, и Любови Николаевне Михаил Никифорович мог наговорить в те часы немало обидных, хотя, впрочем, и благородных слов. Однако по адресу наговорил бы. Но он быстро остыл. То есть вскоре не был более в настроении спорить с Батуриным или ругать Любовь Николаевну. А себя-то, сидя на кухне и отложив вечернюю Москву, бронил и склонял. Вспоминал разговоры с заведующей аптекой Заварзиной, с ассистентом Петром Васильевичем и особенно с Серегой Батуриным. Дивился на самого себя. Он ли все то наговорил, или какой другой Михаил Никифорович? Печалили его и мелочи. Скажем, принялся он чуть ли не в обиде утверждать, что помнит латынь не хуже Батурина. Какое там не хуже? Что он помнит? Ну, читает рецепты и справочники. И ладно. Впрочем, подумаешь, латынь. Но каков он был, когда заявил, что непременно будет искать и найдет нечто спасительное для человечества? Хорош гусь. И что он взъелся на Батурина? На заботы и старания Батурина и ему подобных не следовало хмуриться и тем более издеваться над ними. Что-то ведь и вправду дают они людям. Дают. Обольщаться, конечно, их делами не стоит. Но ведь кому не стоит обольщаться? Не приказчику в лекарственном магазине, а действительно существу, взлетевшему над жизнью, влияющему на ход бытия, проникшему разумом и душой в суть мироздания, в глубины времени. Может, и именно демиургу. Или хотя бы просто ученому уму, ироничному или даже скорбному, из-за тщеты своих усилий улучшить участь людского рода. А он-то, Михаил Никифорович Стрельцов, аптекарь, какие такие научные или житейские подвиги свершил, чтобы отменить формулу «от смерти нет в саду трав»? Или хотя бы для того, чтобы иметь право не обольщаться открытиями Батурина? Никаких не свершил. А стало быть, только уповал. И что делал в последние годы? Как жил? Что он может изменить в себе, в людях, в ходе событий? Вот сегодня нагрубил Нине Аркадьевне и Петру Васильевичу. И что? Петр Васильевич чуть ли не носом стал хлюпать, а Нина Аркадьевна, заведующая, смотрела на Михаила Никифоровича удивленно, повторяла, как бы журя его и в то же время жалея по-матерински. «Да что ты, Миша? Что с тобой сегодня? Что ты сердишься на нас, будто какой-то человек со стороны?» «Это человек со стороны. И именно что сегодня, а не всегда», — она подчеркивала. Нина Аркадьевна Заварзина была женщина властная, деятельная, но безалаберная. Образцовым хозяйством их аптеку назвать было никак нельзя. Однако внешность и манера Нина Аркадьевна имела самые представительные. Без нее сиротели президиумы. Да что президиумы? Такую хоть отправляй послом в Португалию или еще куда. К тому же и супруг ее служил на одной из ближних улиц заместителем министра. В районе ею были довольны. А может, и не только в районе. На взгляд Михаила Никифоровича, баба она была безвредная, он с ней ладил. Интриг в аптеке не поощряла и сама не заводила, или почти не заводила. Может, нужды у них не имела. А то, что дела в аптеке, хотя аптека нередко и отмечалась премиями, шли не самым идеальным образом. Что особенного? Где они идут идеальным-то образом? Словом, не было никакого резона Михаилу Никифоровичу нападать сегодня на Нину Аркадьевну. «Ладно», — упрекнул он, и резко притом ассистента Петра Васильевича. Тихий Петр Васильевич, возмущенный нынешними дамскими нравами, в годы войны оказавшийся нервно расстроенным, но теперь как бы и имевший отношение к победе хотя бы в силу возраста, симпатии Михаила Никифоровича не вызывал. Работник был аховый. По его вине не приготовили сегодня два порошка, а люди с квитанциями пришли. Михаил Никифорович произнес ему слова. Петр Васильевич было огрызнулся, а Михаил Никифорович добавил. «Меньше реплик по поводу барышень отпускайте. От них-то толк есть, а от вас...» Петр Васильевич и захлюпал носом. А Михаил Никифорович не успокоился. Зашел к Нине Аркадьевне и обличительными словами изложил ей все, что думал сегодня о порядках в аптеке. Были бы столь же серьезных свойств упреки, произнесены лет 150 назад какому-нибудь гвардейскому офицеру, тот, коли порядочный, сейчас же должен был бы застрелиться. А Нина Аркадьевна обошлась тем, что напомнила Михаилу Никифоровичу о персонаже из современной драмы. Но что он приставал к Нине Аркадьевне? Прав Батурин. Пусть и наступит в их аптеке золотой или изумрудный век со сверканием порядков и трудов, перестанет ли аптека быть магазином, а он в ней продавцом? Ведь нет. А главное, не исчезнут страдания и болезни людские. От смерти нет в саду трав. И он, Михаил Никифорович, изменить что-либо в миропорядке не в силах. Стало быть, и нечего ерепениться. А он как будто начал следовать призывам мадам Тамары Семеновны. Впрочем, ее ли призывам? Михаил Никифорович постановил тут же прекратить думать и каяться, а жить, как жил прежде. В частности, пойти и включить телевизор, но не встал и не пошел. И думать не прекратил. Он сидел на кухне, виноватый перед всем миром. И это чувство вины в нем все разрасталось и как бы даже вскипало. Напряжение в нем возникло такое, что Михаилу Никифоровичу плакать хотелось. А видел ли кто прежде слезы на его глазах? И был он готов броситься сейчас же куда-то и подвиг совершить. Драконов рубить или менять сущность галактик, чтобы всех излечить и спасти, или даже дать человеку бессмертие? Жизнь свою он, не задумываясь, положил бы за это. Однако и останкинское обыденное благоразумие не оставило совсем Михаила Никифоровича. Оно-то и не позволило разойтись геройскому куражу и вселенской тоске аптекаря Стрельцова. И на подвиги он никуда не отправился, но всю ночь взъерошенный ходил по квартире из угла в угол. Курил. Любовь Николаевна, надо полагать, знала о состоянии Михаила Никифоровича и ночевать не явилась. И разумно поступила. Но и дальше терзания Михаила Никифоровича продолжались. Дерзкие мысли и намерения все больше взъярялись в нем. Никогда таких смерчей и самумов не ощущал в себе Михаил Никифорович. Откуда взялись они? Все Михаил Никифорович готов был привести в идеальное состояние. И аптеки, естественно. Но истинным ли поприщем были для него теперь аптеки? Михаил Никифорович начал было бунт на корабле, но сразу же понял, что никакой пользы от его действий не выйдет, а выйдет мелкий производственный конфликт или скандал. Тогда Михаил Никифорович, чтобы не злить себя и других, решил немедленно уйти из аптеки, но и не в лабораторию Сергея Батурина. Ушел он на химический завод, куда его давно манил Никитин. Никитин тоже оставил аптеку. Во-первых, объяснил Никитин, у них на заводе мужское дело. Во-вторых, хорошие деньги за вредность и пенсия чуть ли не в 45 лет. А дальше можешь начинать жить заново. Хочешь для себя, хочешь для человечества. Оформляли Михаила Никифоровича недолго, хотя имелись там и свои сложности. И превратился Михаил Никифорович неизвестно в кого, то ли в лаборанта, то ли в оператора, то ли в человека на подхвате. Рангом, во всяком случае, он был ниже техника, но процессы-то химические шли и без его усилий. А в денежных ведомостях отношение к Михаилу Никифоровичу было самое уважительное. Но утек четыреххлористый углерод. Не по вине Михаила Никифоровича утек. Однако дышал им Михаил Никифорович. И вечером его доставили к Склифосовскому. Теперь Михаил Никифорович — вольный гражданин со справкой о недуге. Может начать жить заново. Хочет для себя, хочет для человечества. Вот что я узнал от Михаила Никифоровича в разговоре о событиях, начавшихся 4 мая. «А вдруг это она тебе знак дала?» — предположил я. «Кто она?» «Любовь Николаевна». «Может, и знак», — сказал Михаил Никифорович. «Она тебя к подвигам призывала, а ты дезертировал. А впрочем, если это так, она может его и отменить. Обязана даже». «С чего это обязана? Она ведь не только раба, но и берегиня». «Берегиня», — сказал Михаил Никифорович. «Они все с этого начинают». Мог ли я не согласиться с Михаилом Никифоровичем? «Ладно», — сказал я. «Но зачем тебе надо было идти именно на химический завод?» «А затем», — горячо произнес Михаил Никифорович, «а затем, что мне надо было идти куда похуже. Ведь на самом деле я возжелал всех и все спасать. И сейчас желаю. Может, и сильнее прежнего. А что я могу?» «Ничего. Что же мне мучиться-то? Вот я и пошел туда, где уж никаких возможностей у меня не могло бы быть». Тут Михаил Никифорович как бы устыдился произнесенного им и добавил: «И потом деньги и пенсия. Ну и не смейся». Сидел он теперь передо мной совсем растерянный, и я удивился ему. «Неужели она так прибрала тебя к рукам? Или ты?» Я чуть было не сказал Михаилу Никифоровичу о догадках дяди Вали, но и без того фраза мною была произнесена не слишком рыцарская. А Михаил Никифорович стал чрезвычайно серьезен. совет ли какой желал и спросить у меня, или не все он мне открыл, а открыть хотел. Снова закурил Михаил Никифорович. «Михаил Никифорович», — начал я, стараясь говорить как можно деликатнее, «тут тебе надо осмотрительнее. Мало ли что может прийти в голову. А ведь выйдет-то чепуха какая-то. Если посмотреть на всю эту историю холодным взглядом...» «Вот именно холодным взглядом», — вздохнул Михаил Никифорович. «А ты что же?» Я сразу же замолчал. «Слушай», — спросил я погодя, — «а на заводе наказали кого-нибудь за аварию?» «Никого». «Отчего так?» «Я сказал, что отравился случайно, и никто не виноват. Дело далеко не пошло». «Ну, Михаил Никифорович, ведь была же авария. Ведь после тебя еще и других повезут к Склифосовскому». «Теперь будут внимательнее», — сказал Михаил Никифорович, не слишком, впрочем, уверенно. «Да и не мог я ставить под удар Никитина. И люди под суд пошли бы». «Я тебе не судья, Михаил Никифорович», — сказал я. «Но ты шутки шутишь. Если бы эти шутки тебя одного касались, в чем же я виноват? И перед кем?» «Михаил Никифорович, ты ведь сам говорил, что перед всем людским родом виноватый». «Это другое», — сказал Михаил Никифорович. «Другое», — согласился я. «Но неизвестно, что тяжелее весит. Это другое, высшее, или то мелкое, из чего у тебя и у меня вся жизнь?» Михаил Никифорович мне не ответил. Похоже, больше он ничего не намерен был сказать. «По моим предположениям», — произнес я уже у двери, «главные пайщики долго не выдержат. Бунтовать начнут».